Глава 8. Аркадий Михайлович. Родовое поместье Кутузовых, город Москва. Маша шла по длинным коридорам своего дома и негодовала. И это мягко сказать. Буквально сразу после гонок, когда она пришла домой, мама попросила ее задержаться в Москве, якобы по делам, но на деле оказалось, что она просто хотела прогуляться с ней по магазинам. Но и это еще не все. Матушка настолько поехала головой, что сегодня повела ее в ресторан, где совершенно случайно оказалась ее старая подруга, графиня Боярова со своим старшим сыном. И все свелось к тому, что графиня Кутузова начала расхваливать этого молодого парня. По дороге домой, уже в машине, они поругались. На вопрос, зачем она так поступила, мать ответила, что, возможно, стоит присмотреться к другим мальчикам. Все же есть много хороших претендентов. «Папа», — ворвалась она в покой своего родителя, — «мама мне хочет подсунуть жениха». Сергей Михайлович аж подскочил на диване, едва поймав телефон, в котором чатился. «А, что?» — опешил он. «Какие женихи?» «Мама меня хотела сосватать с Бояровым». «Ну...» — протянул он и глянул на экран. Увидев там что-то смешное, быстренько ответил. «Ты уверена?» «Блин, убери телефон!» — топнула она. «Я уверена». «А чем ей Миша не угодил?» — не понял генерал. «Вот и мне интересно». В комнату вошла Марфа Андреевна, явно слегка смущенная. «Никого я не сватала, Маша, хватит выдумывать», — сказала она. Девушка только стрельнула взглядом в мать и пошла на выход. «Я поеду в Широково. И вообще, еще раз будут подобные смотрины, я разобью лицо очередному претенденту и возьму фамилию Кузнецова». Она с силой хлопнула дверью. Сергей Михайлович же посмотрел на жену и вернулся обратно на диван. «Ну и что с ней делать?» — развела руками графиня. «Ты думаешь, что Миша плохой?» — серьезно спросил Кутузов, не отрывая от жены взгляда. «Нет, конечно, нет», — она села рядом с мужем. «Но он что-то скрывает». «Ну и пусть скрывает. Оно тебе надо», — вернувшись в телефон, сказал генерал. «Я не хочу, чтобы моя дочь встречалась с кем попала», — закончил за нее Кутузов. «Он и никто попала. Кажется, ты сама знаешь, кто он и какое у него наследство». «Я поеду к Трубецким», — резко сменила она тему. «Поедешь со мной?» «Зачем?» «Тот наемник. На допросе он упомянул эту фамилию. Но ему как будто стерли определенные куски памяти». «Да ладно. Звучит как конспирология. Хочешь, вызовем агентов ОМЗ? Они в этом разбираются». «Сначала просто съезжу. Так ты поедешь или так и будешь торчать в этом телефоне?» «Вообще-то это очень важный телефон, и в нем информация не просто государственного, а мирового масштаба». Он потряс телефоном у нее перед носом. «Ну-ка дай». Марфа Андреевна ловким движением выхватила аппарат у него из рук и заглянула в чат. «Кутузов, ты вообще охренел? Вы тут с Нахимовым и Петром Петровичем обсуждаете сериальчики?» «Это просто ты неудачно заглянула». Телефон завибрировал, сообщая о новом сообщении. «Вчера Катенька показала мне один сериал. «Настоящий сыщик» называется. Довольно интересный. Там про двух жандармов. Один нигилист, а второй ходит и охреневает весь сериал. Советую». «Серьезно?» Супруга вернула телефон мужу и пошла к выходу. Задержавшись в дверях, она сказала. «Сериал говно, кстати. «Аллея почти разбитых фонарей» куда лучше». Дикая зона. Как же приятно оказаться в своей любимой стихии. Казалось, я тут не был так долго, что и забыл какое-то прекрасное чувство, когда закрываешь очередной метеорит. Как кристалл, рассасываясь в руке, впитывается в тебя и наполняет энергией бескрайнее море внутри. Непередаваемое чувство. Лора тоже была на седьмом небе от счастья. Еще бы. Столько энергии, которую можно направить на апгрейды и печати с рунами. Мы с моей маленькой армией уже достаточно глубоко зашли в зону. У нас не было никакой конкретной цели, и, увидев очередной темный купол, мы просто шли закрывать его. Когда мы с угольками встретились, они порадовали очередной порцией кристаллов. Также я заметил, что с прошлого раза на их телах появились едва различимые узоры. Оказалось, они тоже эволюционировали и совершенствовались. Теперь они были куда развитее, и среди них были как лучники, так и танки. Попадалось даже несколько скоростных ребят, которые передвигались на четырех конечностях. Они могли делать быстрые, неожиданные рывки за целью. Но не только это было приятно. Уже на третьем метеорите я почувствовал легкое волнение, и заклинания начали получаться нестабильно. Благо, печати спасали, но мощность все же спала. «Новый ранг?» — спросил я у Лоры. «Ага, поздравляю», — кивнула она. «Возвращаемся?» «Нет, куда?» — возмутился я, рассматривая статистику болванчика. «Я только дорвался до метеоритов. Буду в ближнем бою сражаться». «План надежный, как швейцарские часы, Миша», — закатила глаза Лора. «Но в целом мы можем себе такое позволить». И да, за тот факт, что я чувствовал себя более-менее нормально и мог колдовать простенькую магию, стоит благодарить Лору. Ее апгрейды дали свои плоды. Тело чувствовало себя отлично. Еще меня радовало, что когда в одном из метеоритов мы попали в отравленные болота, моему телу хватило всего пары секунд, чтобы выработать антитела. И таких мелких примочек было полно. Мне также удалось пополнить свой куб со змеями еще парочкой экземпляров, хотя там и так уже тварей столько, что я мог уничтожить небольшой городок, населенный магами. Делать, конечно же, я этого не буду, но на заметку оставим. Но не может же все идти так хорошо с самого начала. Нет же? Я почувствовал, что мой новый питомец начинает появляться на свет. Дело это не быстрое, хоть он и в яйце. Лора рассчитала, что это дело займет у него около 2 часов. «То одно, то другое», — вздохнул я, призывая всех своих питомцев. Те тоже ощущали, что в моем хранилище скоро будет пополнение, и они в ожидании смотрели на меня. Болванчик превратился из деталек в большую руку и показал большой палец, а угольки радостно запрыгали вокруг. «Возвращаемся», — приказал я. Когда мы подошли к распределителю, угольки направились в сторону дома. Я же поспешил сдать находки и поспешил домой. Кстати, стоило бы напомнить, что мне необходим личный проход в поместье, но об этом позже. До дома я добрался быстро. Все же мой верный железный конь стоял у ворот института. «Миша, это просто пипец», — бегала вокруг яйца Надя. «Он вылупляется и вылупляется». «Успокойся», — поймал я ее и поставил рядом. «Сейчас ему не нужна помощь, пусть сам выкарабкивается». «Но он же маленький», — возмутилась Надя. Боря стоял вместе с Трофимом, Настей и Марусей. «А в этом мире не будет все так просто», — отечески сказал я, присаживаясь рядом с яйцом. «Могу только поторопить его». Пока мой собственный Годзира появлялся на свет, работа в доме окончательно встала. Все хотели посмотреть, что же такое вылупится. «А где девчонки?» — спросил я, не заметив их поблизости. «Ускакали по магазинам и город смотреть», — тихо сказал мальчик, вглядываясь в яйцо. «Взяли Данилу и укатили». «Ладно, девочки уже взрослые, могут сами за себя постоять. Главное, чтобы после этого в живых хоть кто-то остался. А там будем думать. Сейчас моей задачей было дождаться питомца». А он, как назло, не особо и торопился. Я положил ладонь на теплую скорлупу и почувствовал вибрацию изнутри. Детеныш явно хотел на волю. Пришлось попросить Лору поделиться с ним энергией через болванчика. Так как у меня было повышение ранга, я боялся вливать нестабильную энергию, и из-за меня это сделал мой питомец. За время пребывания в дикой зоне новые детальки получили достаточно энергии и теперь были полноценными конечностями. Даже сам себе завидую. Теперь большинство конфликтов будет решаться куда быстрее. Наконец энергии хватило, и скорлупа начала лопаться. В появившееся отверстие вылезла маленькая лапка, схватилась за край и начала откалывать кусок за куском. Потом появилась мордочка, и, собственно, мой питомец вылупился. С виду тот же Годзира, который нападал на морской флот, но только в уменьшенном варианте. Стоял он на задних мощных лапах и балансировал хвостом. Размером ящер был примерно с кицуню. К слову о нем, лисенок крутился рядом, и когда маленькая рептилия неуверенно сделала пару шагов в новый мир, кицуня подошел и лизнул его в морду. Годзира замер, сдвинул маленькие брови к переносице и задумался, нравится ему такое приветствие или нет. Потом посмотрел на лисенка, ожидающего его реакции, перевел взгляд на домочадцев, столпившихся вокруг разбитого яйца, и посмотрел на меня. В глазах читалось сомнение, но и удивление. Кажется, он догадался, кто я. Почувствовал энергетическим планом. И все же маленькой лапкой он вытер слюни, задрал голову к небу, открыл рот и воинственно рыкнул. Вернее, пропищал, как будто из резиновой игрушки вышел весь воздух. Кицуня тявкнул в ответ, забегал кругами. Кажется, у него появился новый приятель. «Ах, какая прелесть!» — сложив руки на груди, вздохнула Маруся. «Милашка!» — кивнула Надя. «Миша, как ты его назовешь?» «А вот про это я не подумал. Давайте, чтобы не отходить далеко от кассы, назовем его Аркадий». Трофим медленно поднял на меня глаза. «Аркадий!» — выдохнул он. «Это же монстр!» «Ага. Ну пусть будет Аркадий», — пожал я плечами. «Ну или давайте назовем его Уничтожитель миров». «Аркадий — вполне приемлемое имя», — согласился Трофим. Остальные тоже кивнули. Теперь осталось понять, что с ним делать. Наверняка он предпочитает воду, поэтому мы всей толпой проводили его до бассейна. Увидев воду, Аркадий смешно наклонился к бортику и опустил кончик хвоста в воду. Затем фыркнул, неудовлетворённой температурой жидкости, но все же шлепнулся в воду и поплыл. «Вот и чудно», — похлопала в ладоши Маруся. «Теперь осталось понять, что он ест». «Думаю, рыбу точно ест», — сказал я. Через несколько минут на краю бортика лежали в ряд несколько видов рыбы, креветки, осьминоги и прочая морская живность. «А это разве не наш ужин?» Слегка опешив от такого количества рыбных изделий, я посмотрел на свою кухарку. «Ничего», — махнула рукой Маруся. «Слышала, вас в институте отлично кормят». «Ну, что поделать, пришлось согласиться». «Раз все хорошо закончилось, я возвращаюсь», — потянувшись, сказал я. Надо было кое-что спросить у преподавателя по артефакторике. Все же меня беспокоило то, что переносить все детали баллончика было достаточно проблематично. А перед поездкой на универсиаду хотелось, чтобы все было в лучшем виде. «А рыцари не сказали, куда поехали?» — спросил я. «Да кто же их знает?» — развел руками Трофим. «Позвони Даниле». Сев на мотоцикл, я достал телефон и набрал своего водителя. «Миша!» — моментально взял трубку Данила. Судя по голосу и звукам на заднем плане, позвонил я вовремя. «Нужна помощь! Срочно!» «Что такое?» — вздохнул я, понимая, что если не потороплюсь, кто-то может пострадать. И это точно не мои дамы. «Девушки!» — только и сказал Данила. «Они дерутся!» «Конечно, они дерутся! Иначе он бы не просил помощи!» Я завел мотор. «Скинь мне координаты. Я еду». Торговый центр. Город Широкова. Даня чувствовал себя важным перцем. Еще бы! Приехал на крутой машине с 5 писанными красавицами в один из дорогих торговых центров города. Ну как, такому не завидовать? И сейчас он шел по центру, рассказывая анекдот, а вокруг него крутились рыцари и смеялись его шуткам. Со стороны могло показаться, что парень прошел жизнь и теперь наслаждается лучшими моментами. И, наверное, так оно и было. Ему даже нравилось, как на них смотрят. Мужчины с завистью, а девушки с интересом. Как такой невзрачный парень смог урвать таких красоток? Ну и, конечно, ему не было страшно за свою жизнь. Эти девушки очень опасны, и он это понимал. Также встречались и наглые аристократы, и маги-истребители, которые даже не стеснялись Данилу и тупо подходили знакомиться. Конечно, они были посланы далеко и надолго, но иногда случались и неприятные моменты для знакомящихся. Буквально перед самым отъездом из Москвы, когда девушки попросили Данилу отвезти их в ЦУМ, у входа в магазин к ним подошли два аристократа и в наглую начали просить телефончики, а потом предлагать прокатиться с ними. Даня ответил, что девушки заняты, на что его довольно грубо послали. В ответ Даня показал им весь багаж своих знаний матерого таксиста. Летящий в лицо Даниле кулак легко поймала Эридан, а Аврора слегка ударила наглеца под коленку, чем постыдно посадила его на жопу. Два его приятеля попытались что-то предпринять, но куда там? Через секунду самих точно так же посадили на пятую точку. Народ вокруг рассмеялся. Широкого же с подобными кадрами приходилось куда тяжелее. Тут терлось много матерых магов-истребителей. И если в столице им встречались лишь избалованные сынки, у которых главное оружие — статус родителей, то местные аристократы умели неплохо драться. А вот Данила — нет. «Ой, девчонки, смотрите, вечерние платья!» — ткнула пальцем в витрину Андромеда. «Красивые!» — завороженно сказала Орион. Все подошли к витрине. Даже Даня поразился красоте платьев. Он уже успел понять, что именно нравится девушкам и почему. И в этом бутике имелось все: красивое платье с открытыми спинами и боками. Дегольте бы подчеркнула идеальную грудь девушек. Рядом висели короткие юбки, способные показать всю прелесть их ножек. «Ого! Ни хрена же себе!» — присмотревшись к ценнику, сказал Данила. «Вы видели, сколько стоят эти платья?» «Мех, Миша будет ругаться», — вздохнула Лира. «Но мы только примерим». «Да, давайте примерим», — обрадовались остальные. «Но...» — Даня понимал, чем обычно заканчиваются такие примерки. «Ну, Даня...» — заклянчили девушки. «Тебе вообще ничего не надо делать. Просто посмотришь и скажешь, какие лучше нам идут. А мы уговорим Мишу в следующий раз нам их купить. Вдруг повод будет». Даня еще немного поупирался и в конце пошел за девушками. Конечно, он любил смотреть, как они показывают ему наряды. Это стало своего рода традицией. Но счастью не было суждено сбыться. В кармане запиликала сигнализация. Что-то с машиной. «Девушки, извините, я к машине и обратно», — с грустью сказал он и ушел. «Хорошо, мы быстро и придем», — крикнули из примерочной. Когда Даня спустился вниз, он обнаружил, что заблокировал выезд для автомобиля сзади. После того, как он переставил машину, быстро пошел обратно. Может, все же успеет увидеть парочку вечерних платьев покороче. У магазина он услышал шум, и когда подошел ближе, в стекло витрины вылетел манекен и, перелетев через проход, рухнул на первый этаж. «Какого?» — испугался Даня и побежал в магазин. Он боялся, что кто-то мог пострадать от случайных действий девушек. Кто, как не они, могли учинить такое? Забежав внутрь, он на секунду замер. Через весь зал пролетела Андромеда и упала в стойки с одеждой. Ловко перекуркнувшись в воздухе, она достала два клинка из татуировок. «Я сказала, что первая буду мерить!» — кричала Орион. «Да мне насрать, что ты там хотела!» — рявкнула в ответ незнакомка. Даня побледнел еще больше. Хотя вопросов возникло тоже немало. Лязгало холодное оружие, манекены и стойки разлетались в разные стороны. Даня подбежал ближе и увидел незнакомку. Девушка с черными волосами, в коротких шортах и майке, легко уворачивалась от оружия четырех рыцарей. В руке у нее сверкали два штык-ножа. Руки и спина были покрыты шрамами. Последние, впрочем, были ей к лицу. Да и сама девушка довольно симпатичная, хотя и немного мускулистая. «Даня, аккуратнее!» Андромеда пронеслась мимо и бросилась в бой. Такого он никак не мог предвидеть. Одна единственная девушка побеждала рыцарей и, судя по всему, даже не использовала магию. Что за чудеса? На такой случай у Дани были четкие инструкции. Он посмотрел по сторонам. Бедные продавщицы спрятались под стойку, остальные посетители покинули отдел и глазели снаружи. Никто не испугался, и зеваки, привыкшие за силу боевых магов, с любопытством наблюдали за поединком. Даня достал телефон. «Миша, нужна помощь! Срочно!»